Глава 5. Магистр Вардас Клир, византийский стратег. «Их не более 9000», — докладывал Вардас Клиру старший над лазутчиками. Причем половина — скверно обученные болгарские пехотинцы, остальные — русские всадники из дружин разных вождей. Легкой конницы нет совсем, зато там вся взятая россами добыча. А катархонд Свендослав. Он занят осадой Никополя. С ним лучший из россов. Ударь, мой господин, и ты разом и сокрушишь врагов, и вернешь все утраченное нами. Что же, сожженные поместья восстанут из пекла, а убитые поднимутся из могил? Ладно, ладно, шучу. Магистр издал сухой смешок. Я доволен тобой. Ты проделал хорошую работу. Ты победишь, не сомневаюсь. Магистр кликнул начальника стражи и велел незамедлительно собрать всех командиров. Петр обратился с Клир к стратопедарху. Возьмешь 5000 лучших всадников, затемно обойдешь стан россов и затаишься в лесу. Как только я подам знак, поразишь их в спину. А не лучше ли ударить всем сразу? Предложил младший брат Варды, Патрикий Константин, юноша с едва пробивающимися усиками, но при этом ростом на голову выше брата и много шире в плечах. Константин Склир уже успел прославиться замечательной силой и храбростью, но умом, увы, пока не блистал. «Мы же намного сильнее, прихлопнем их разом!» «Поразишь их в спину по моему знаку», — проигнорировав реплику юнца, продолжал Вардас Клир. «А знаком моим будет сигнал труп, военный сбор и частая дробь тимпанов. Я хочу уничтожить их всех до последнего человека, ибо эти люди оскорбили нашего Василевса и должны умереть». Вардас Клир знал, что главного оскорбителя в лагере нет, но это не имело значения. Все должны знать, что речь идет о чести Василевса. Значит, никто не посмеет проявить малодушие. Магистр не опасался, что его вдвое превосходящая армия не справится с защитниками лагеря. Но Вардас Клир был настоящим стратегом и не упускал ничего необходимого для победы. Правда, он не знал, что за ночь численность противника увеличилась. Когда войско ромеев показалось вдали, в лагере русов уже заканчивали приготовление к битве. Заняла позиции конница, вышла на боевые рубежи булгарская пехота. Первыми в бой вступили угры. Нахлёстывая лошадей, они лавой понеслись на подступающих ромеев. Однако шагов за 300 от линии катафрактов угры рассыпались по полю. Часть принялась осыпать врагов стрелами, остальные попытались зайти с флангов и были встречены конниками Алакаса. Так что, не причинив ромеям сколько-нибудь значительного урона, угры отошли, два войска сблизились и остановились. «Их примерно столько же, сколько нас», — сообщил Татош. 6-7 тысяч катафрактов, 1000-3 конницы и несколько тысяч пехоты. Мы побьем их!» «Надеюсь». Рост позволял Духареву глядеть через головы ближних гридней. Тем более, что сегодня под ним был не калиф, а другой конь, пусть не столь благородных кровей, зато более крупный и рослый. «Почему они не атакуют?» «Потешиться хотят», — сказал Стимит. «Сейчас охотника выпустят». И оказался прав. Из рядов конницы выехал всадник огромного роста на таком же здоровенном коне. Оба, и конь, и всадник, были сплошь в сверкающем железе. Всадник поднял копье и заорал что-то оскорбительное. Духареву вспомнился тот давний уже поединок с печенежским богатырем. «Тряхнуть, что ли, стариной?» «Что он кричит?» — спросил Сергей. «Да глупости всякие». Неохотно ответил Зван, лучший Духарева, владевший языком ромеев. Константин его зовут, что сегодня он убьет 50 росов, а с остальными расправится его брат Варда Склир». «Значит, он брат Склира», — произнес Духарев. «А не огорчит ли мне нашего главного врага? Ну-ка, дорогу!» Духарев подал коня вперед, раздвигая гридней. «Батька, погоди!» — попытался удержать его Стемит. «Нечто нет у нас богатырей, кроме тебя!» Но Духарев не ответил, выехал из рядов. Ромей, тут же изготовив копье, понесся на Сергея. Духарев, держа в правой руке сулицу, поскакал навстречу. Обе армии затаили дыхание. С одной стороны всадник и конь, полностью укрытые латами, длинное копье, крепкий щит. С другой — конь, прикрытый кожаным вольтрапом. Всадник в круглом шлеме со стрелкой, в видавшем виде панцире поверх кольчуги, с коротким полутораметровым копьем с улицей. Константин приник конской шее, собрался в ожидании удара, ловя противника острием копья, который мог на скаку подхватить брошенный в траву платок или поймать подвешенное на перекладине бычье кольцо. Константин увидел, что варвар придерживает коня. Сообразил, значит, что его жалкий дротик ничего не стоит против копья катафракта. Сейчас повернется и побежит, тем хуже для него. Получит железо не в грудь, а между лопаток. Но тут скиф, видно, и сам сообразил, что удрать не получится. Закричал страшным голосом и погнал коня навстречу Константину. Патрикий тоже закричал. Последние мгновения перед ударом. Сейчас его копье со страшной силой поразит варвара в грудь. Варвар уронил поводья. Перебросил копье из правой руки в левую, приподнялся на стременах и метнул его в Константина. Константин принял его на щит, который на долю мгновения закрыл от него врага, и тот не упустил своего шанса, увернулся таки от тяжелого копья. Всадники пронеслись мимо на расстоянии каких-нибудь 2-3 локтей. Константин сдержал коня, разворачивая его. И тут что-то со страшной силой рвануло его щит, едва не вывернув из сустава руку и не выдернув Константина из седла. Он удержался лишь потому, что, выпустив копье изо всех сил, вцепился в луку седла. В следующий момент щит соскользнул с руки Патрики, и тот понял, что хитрый варвар, оказывается, поймал его арканом. «Ах ты, собачий сын!» — закричал Константин, выхватывая меч. «Сейчас я тебя достану!» Не получилось. Ромей бросил пику и щит, но все-таки ухитрился удержаться в седле. «Ладно». «Поглядим, каков он в рубке», — решил Духарев, разворачивая коня навстречу врагу и попутно отмечая, что конь слушается туговато. «Может, стоило все-таки взять калифа?» Ромей, раскручивая меч, уже летел навстречу. «Здоровый черт!» «И умелый! Вертит большим мечом легко, как стрекоза крылышком!» Сергей, намеревавшийся взять в левую руку саблю, переменил решение и подхватил щит. Ромей, конечно, ударил первым. Знатно ударил, как Нурман секирой. Край щита снес напрочь и пролетел мимо. Атаковать его сзади Духарев не успел, конь повиновался с опозданием. Ромей наскочил снова, заорал и опять рубанул по щиту. На этот раз Сергей был готов. Проскочить не дал, встретил грудь в грудь и достал таки. Не сильно, так, плечо оцарапал, но первую кровь взял. Разъехались. Сошлись снова. Ромей снова заорал, рубанул, что есть мочи, но не по щиту, а по лошадиной шее. Удар был подлый, но Духарев успел его увидеть. Будь под ним не этот тяжеловеса калиф, увел бы коня в сторону, но сейчас не успел. Рамей ударил с такой силой, что не только разрубил конскую шею, но и поверг коня наземь. Духарев рухнул вместе с ним. Меч он выронил, щит тоже. Правая нога его оказалась под тушей агонизирующего коня, но сознание Сергей не потерял. Уперся свободной ногой, перевернулся на спину и увидел занесенный над собой меч. Рамей решил, что нынче самое время приколоть беспомощного противника. Хекнув, Рамей двумя руками вогнал меч в землю. Сергей успел изогнуться и уйти от удара, однако ногу освободить не смог. Вытянуть саблю тоже, зато сумел достать упрятанный в рукаве кистенек и шарахнуть Рамея по лодыжке. Удар получился так себе, лежа не замахнуться, но Рамей вскрикнул и отскочил. Впрочем, он сразу сообразил, что Сергей по-прежнему почти беспомощен, оскалился и снова занес меч над головой. Духарев рванулся с силой, умноженной отчаянием. Ногу пронзило жуткой болью, но Сергей освободился. Рамей во второй раз промахнулся. Сергей вскочил и упал снова. Нога не держала.